Чик схватил его за шиворот и приподнял его голову над травой. «Мяч тебя ударил по руке или нет? Ударил или нет?» — вопрошал Чик, держа его за шиворот и тряся его. Тот мотал головой и делал вид, что не может ничего сказать от душащего его хохота. Наконец он выплюнул себе на ладонь клок травы и показал Чику. Что это могло означать? Что он сумасшедший и не отвечает за свои слова? Нет, он издевается. Проклятие. Чик тряс его, держа за шиворот, а тот, разинув рот, тянулся к траве, словно в самом деле сошел с ума и теперь жить не может без этой травы. Тут несколько игроков вместе с Бочо подскочили к Чику и стали оттаскивать от своего капитана. Они что-то объясняли ему. Чик сперва ничего не понимал, но потом до него стало доходить. Он бросил Гектора и начал прислушиваться к ним. «Мяч сперва ударил тебя по руке, а потом отскочил и ударил по руке Гектора», — донеслось до него сквозь шум в голове. «Мяч ударил меня по груди!» — крикнул Чик и выпятил свою широкую грудь, показывая, что было куда попасть мячу. «Чик, ты прав! Они врут!» — героически крикнула Сонька. «Он сразу ударил тебя по груди и по руке!» — сиплым голосом настаивал Бочо и даже хлопнул его ладонью по груди и предплечью, показывая, куда попал мяч. Он ударил его довольно увесисто, чтобы до Чика лучше дошло. «Да, да, по груди и по руке!» Подхватили другие ребята, и каждый считал своим долгом как можно крепче хлопнуть Чика по тому месту, куда ударил мяч. От этих однообразных, увесистых ударов Чик как-то отрезвел и с тоской подумал, а может, так оно и было. «Но почему? Почему я не почувствовал, что он ударил меня по груди и по руке одновременно?» Чик вспомнил, с какой яростью иногда футболисты налетали на судью, который их штрафовал. Они не понимали, что допустили нарушение правил. И он успокоился. Он только подумал, как оказывается трудно быть и судьей, и игроком в одно и то же время. Чик поднял свисток, вытер его о штаны и сунул в рот. Гектор, забыв, что он сумасшедший жующий траву, подбежал к мячу, чтобы бить штрафной. Только теперь в обратную сторону. Игра продолжалась. Счет был 12-11 в пользу команды Чика. Чик был уязвлен. Получалось, что он, подсуживая себе, подсуживает своей команде, а это было нечестно. И поэтому он теперь строго следил за нарушениями своей команды. Особенно строго он следил за Анести. Он помнил его ехидную улыбочку и ехидный смех, когда противники смеялись над ним. Но Чик был бы очень удивлен, если бы ему сказали, что именно этим обстоятельством вызвано его пристальное внимание к игре Анести. По слухам, которые сам же Анести распространял и поддерживал, он на четвертой подгорной лучше всех играл головой. Но Чик что-то не мог припомнить, чтобы Анести в атаке 5 раз подряд головой ударил мяч. Стоя на месте, он и 10, и 20 раз мог отбить головой мяч, ну, если в это время его никто не атакует. А ты попробуй в атаке вести мяч головой, не отпуская его 5 раз, когда рядом Гектор подпрыгивает, как козлик, и толкает. Анести больше всего на свете любил играть головой и всю игру просил, чтобы ему накидывали мяч на голову. Но его никто не слушал. Разве что с аута подадут или иногда с корнера. А он всю игру кричит по-гречески «Алихоросо кефале! Досо кефале!» «Скорей на голову, давайте на голову!» Он всегда об этом кричал по-гречески, делая вид, что скрывает от враждебной команды свой невероятно хитрый замысел. Но все и так понимали, что он кричит. Да и в команде противника было несколько греков, не считая капитана Гектора. Игра шла полным ходом, как вдруг Анести прорвался с мячом, обвел одного защитника, обвел второго, столкнулся с третьим и упал. Анести быстро подставил ногу защитнику, который отнял у него мяч, и тот тоже упал. Анести вскочил и овладел мячом, но тут раздался строгий свисток судьи. Чик сурово показал в сторону своих ворот. Вот что значит честный судья. вдруг всполошилась вся его команда. «Судью намыло!» — закричал Анести. «Чик подкуплен!» «Чик, ты ошибся!» — стали кричать пацаны из его команды. Они ему объяснили, что хотя Анести лежа и подставил ногу хавбеку, но он это сделал в отместку, потому что сам хавбек, столкнувшись с Анести, сделал ему подножку, и Анести упал. А Чик проморгал этот момент. При этом самые горячие из них подходили к Чику, подставляли собственную ногу и пытались Чика завалить через нее, чтобы ему было яснее, как и почему упал Анести. Но Чик, пользуясь тем, что у него обе ноги были одинаково устойчивы, не давал себя завалить, тем самым показывая, что никакой подножки не было, и Анести мог устоять на ногах. Однако в душе он был сильно смущен. Ему вдруг показалось, что он видел, как хавбек ставит подножку Анести. Почему же он не свистнул, а свистнул тогда, когда Анести уже на земле сам подставил ногу хавбеку? Чик не мог понять, что с ним случилось. Он видел, но не заметил. Или заметил, но не видел. Чик сейчас никак не мог понять, что ему очень хотелось оштрафовать Анести, и поэтому так получилось. Но он этого не понимал, и потому обратился к хавбеку. «Эдик, только честно, была подножка?» Хавбек блудливо опустил глаза и, пожав плечами, сказал: